но я не слышал, чтобы кто-то в то время умер в Хогвартсе. Ха! Опять перебил меня Портер и со злобным ерничанием продолжил. За последние полвека в Хогвартсе погиб всего лишь один ученик, тогда как в Дурмстранге и Шармбатоне, так вот любил хвастаться Дамблдор. И он даже прав. Мразь, умело играющая словами, ведь уехал в неизвестном направлении, был убит во время каникул или решил закончить обучение досрочно из-за проблем со здоровьем, читай, из-за таких магических повреждений, с которыми невозможно ходить, смотреть и говорить, это все за пределами такой статистики. Это же не смерти. А если кто-то исчезал в Хогвартсе, как говорят маглы, нет тела, не было убийства. На статистику того, сколько человек оставили обучение, никто не смотрит. Тем более нас банально было мало. Это Уизли могли себе позволить клепать по ребенку каждый год, когда другие сражались и умирали. Ха-ха-ха. Предательница крови так этим увлеклась, что по привычке продолжила работать свиноматкой даже после того, как закончилась война. Наверное, Уизли помогали соседи. Самому такого не осилить. Всем ихним орденом жареной курицы трудились. Поди, взаимовыручка, это так прекрасно. Я сейчас просто прослежусь. Ик, отумело икление. Ха-ха-ха. В настолько крепком подпитии, когда уже куча пустых бутылок на столе и битых, в углу комнаты эмоции могут меняться мгновенно, от глубокой печали к нездоровой веселости. Вот и Портер смог подвести итог только после того, как просмеялся. В общем, к твоему счастью, не застал ты того ужаса, что творился в Хогвартсе в первые годы после победы Дамблдора и Министерства, и поэтому тебе никогда не осознать, что сделал для нас Снейп. Даже мы это поняли далеко не сразу, а гораздо-гораздо позже. Гораздо позже, согласно кивнули остальные. Сколько сил приложил ставший деканом Снейп, чтобы спасти нас, не имея никакого влияния на факультете. Третьи и более старшие курсы его таким же школьником помнили, и авторитета среди преподавателей и деканов. Он тогда сопляком совсем был. Угу, год как Хогвартс сам закончил, а уже декан. Хватит, возмутился Портер. Дайте договорить или сами рассказывайте. Все-все, молчим, могила. Так вот, не имея никакой возможности прикрыть нас самостоятельно, он решил спасти нас нашими же руками. Да, именно он превратил факультет чопорных и самодовольных разрозненных одиночек, затравленных почти до полной потери человеческого достоинства. Это было произнесено женским голосом, вспаянной круговой порукой Прайд. Прайд, который никогда не отдаст своих. Прайд, который защитит своих слабых и отловит поодиночке чужих сильных. Ничего никому никогда не забудет. Отомстит. Всегда отомстит. За Снейпа. Поднял кубок какой-то упивающийся помоложе. За Снейпа. Поддержали его все. Опустошив кубки, упивающиеся продолжили вечер воспоминаний. Помню, сначала мы не поняли правильно смысла его действий. Думали, он издевается, отыгрывается на нас. Все же к полукровкам на Слизерине относятся не очень хорошо. Угу, плохо относятся. Тем более, к таким, нищим. А помнишь, что он сделал с... Как же его звали, этого дурака? Ой, не помню уже. Это которого ты имеешь в виду, который ему тогда денег при всех на нищету предложил. А-а, помню, передернулся сосед. Ужас, не дай Мерлин. Да тихо же, дайте ему сказать. Я тоже хочу знать. А, ну да, ты же не учился в Хаге. Так вот, не поняли мы. А как можно было понять то, что он своим словом декана стал удваивать назначенные нам другими профессорами отработки? Продолжил Портер и тут же снова оказался перебит соседями, а потом и вовсе делить равномерно на весь факультет. Поначалу в результате этого тем, кто послабее был, стало прилетать еще и от своих. А еще нам не нравилось, что основополагающий принцип «дважды за одно не наказывают» постоянно нарушается. Но потом мы догадались, к какой мысли декан хотел нас подвести, и мелким подробно объяснили. Логика-то была простая. Чем меньше получаешь наказаний, тем меньше их удваивается. А самый лучший вариант, когда наказания нет, 0 на 2, все равно 0. И тогда мы поняли одну из величайших истин, за нарушение которой, да именно ее, а не каких-то там глупых правил Хогвартса, нас и наказывал Снейп. Не попадайся. Чуть ли не хором произнесли все за столом и, смеясь, подняли вверх кубки. А потом мы постигли и другие. Бей так, чтобы жертва ничего не запомнила. Собери побольше своих, чтобы напасть на одиночку в тихом месте всем скопом. Всегда все отрицай, даже если тебя поймали на месте. А если не получается отрицать, дели наказание с противником. Еще лучше, сделай так, чтобы напали на тебя. Это позволит выставить себя жертвой. Разозли его. Заставь потерять контроль. Величайшие истины, которые очень нам помогли и потом, во взрослой жизни. И только там мы начали прозревать, что по-другому было никак нельзя. Сказать мало. Понимание должно быть выстрадано. Слышал, наши сейчас, уже не помня, откуда все пошло, все так же продолжают следовать этим правилам. Даже немного жалко всех нынешних детишек. Пусть жрут то, что сами посеяли. Не согласился с предыдущим оратором визгливый женский голос с дальнего конца стола. Похоже, у дела белые есть почитательницы и продолжательницы. В общем, можешь поверить, нам есть за что уважать снипа и за что ненавидеть светлых, и ровесников, и их родителей. Так что мы все с радостью пойдем за Волдемортом и с восторгом поддержим все его нововведения, позволяющие нам отплатить за смерти наших родных и друзей, за погибшую юность, за беспросветное нынешнее существование. Смерть! Заревел дружно весь стол. В общем, на этой радостной ноте я решил откланяться. С опустевшего конца стола, в застольях на выживание по мере отпадания слабаков оставшиеся в строю всегда стараются сместиться поближе к общему центру, накидал на поднос еды, туда же поставил пару бутылок с вином и аккуратно, левиасой, отнес гостинцы порядком меня уже заждавшимся друзьям. Очень редко получается встать, как сейчас, на позицию чисто стороннего наблюдателя. Как обычно, в свободную минуту я предался серьезным размышлениям о глобальных проблемах. Зато находясь в этой точке, можно предельно беспристрастно оценить историю конфликта и действия участвовавших в ней сторон. Но, при всем моем, КХМ, неуважении к этим кровожадным маньякам, при всех смягчающих обстоятельствах, как то, личной обиде, однобокости оценки, презрении к правам противоположной стороны, желании через меня, я-то, в конце концов, магический ученик Волдемарта, то есть живые уши, доказать свою преданность господину, заставляющих делить услышанное на 10. Даже так я не могу не признать, что слизеринцам есть за что искренне ненавидеть министерских и Дамблдора. Однако за дело, возразили бы жители магической Британии, и тоже были бы в какой-то мере правы. Как обычно, у каждого своя правда, и никто не желает разорвать порочный круг мести. Впрочем, не мне их судить, потому что, признаю честно, я бы тоже на их месте не удержался. Причем ни раз и ни два, ибо почему дети тех, кто убил моих родителей и хотел убить меня самого, должны жить припеваючи. Признаю, не дорос я еще до высот христианского прощения должников. Не дорос, да уже и не дорасту, наверное, никогда. Глава шуточная. Здесь была первоапрельская шутка. Оставлю ради комментов. Интерлюдия 29. Несмотря на то, что носителей метки мрака было совсем немного, этим вечером кое-кто из них не мог себе позволить даже минутку алкогольных воспоминаний. Один из таких неудачников в гостиной своего манора в Уилтшире вместо отдыха был вынужден вести серьезные переговоры. Беседа между Вильямом Уоллисом Эршером III, лордом Эршер, и Драколюциусом Малфоем, наследником рода Малфой, протекала сложно и, судя по всему, обещала окончиться провалом. Опять, уже третьим подряд за сегодняшний день, только за сегодня, третьим. До хруста стискивал зубы Драко. Из всех должников лорда Малфоя всего лишь только один согласился хоть в чем-то помочь его почти осиротевшему сыну, справедливо подозревая, что проблемы в переговорах имеют место из-за личности представителя со стороны рода Малфой. Драко был, мягко говоря, взволнован, а если говорить без экивоков, был просто в бешенстве, которое за время обучения в Хогвартсе так и не научился нормально смирять, в первую очередь из-за неимения особой потребности в таком навыке. Впрочем, объяснять неудачи на дипломатическом фронте одной лишь только криворукостью младшего Малфоя было бы не совсем верно. Просто в очередной раз открывалась печальная истина, что оказанная услуга ничего не стоит, если сил взыскать долг нет. Ну а если есть силы, то взыскать можно и выдуманный долг. Правда, чтобы понять и принять это, нужно быть заметно опытнее избалованного подростка, самыми серьезными проблемами которого до этого момента были упущенные снитчи на межфакультетских чемпионатах по квиддичу. А вы не боитесь, пристально глядя на своего собеседника, с неприкрытой угрозой в голосе спросил Драко, пожалеть о своих словах, когда лорд Малфой вернется из Азка. Вот только договорить фразу до конца опытный в играх словами лорд Эршер ему не дал, весьма резко перебив. Для этого сначала следует вернуться. Поняв, что наследника Малфоя стало заносить и разозленный его наглостью, граничащий с откровенной тупостью, Вильям Эршер решил прекратить переговоры. Все же его длительный союз с Малфоями приносил пользу обеим сторонам, а не имеющий тормозов малолетний придурок может в запале наговорить такого, что бывшие партнеры станут лютыми врагами. «Вы меня услышали?» Он встал из кресла. «Наследник Малфой», короткий кивок и крайне издевательски прозвучавшие в данном конкретном случае слова вежливого прощания. «Мое почтение». Посетитель, сопровождаемый леди Малфой, ушел, а Драко, побрезговавший даже встать, чтобы попрощаться с гостем, так и остался в задумчивости сидеть в кресле, меланхолично любуясь перстнем наследника рода. Раньше Люциус не разрешал сыну носить это кольцо, не без оснований сомневаясь, что такой артефакт улучшит коммуникабельность его единственного отпрыска. Однако, желая произвести как можно более сильное впечатление на собеседников, Драко приказ нарушил и взял кольцо из хранилища. К огромному его сожалению, переговорам это никак не помогало. Отцу дали 10 лет. 10 лет. С дементорами. Он не выдержит. Он умрет там, если ничего не сделать. Но никто из старых должников отца не согласился напасть на Азкабан. Более того, даже рассматривать теоретическую возможность не желали. Про убийство Дамблдора я после такого даже заикаться не стал. Продадут? Трусы. Мерзкие предатели. Отец столько сделал для них, а они... Но ведь темный лорд как-то освободил 9 магов, а Блэк бежал сам. Значит, возможность выйти из Азкабана раньше срока у отца есть. Меня устроит любой вариант. Нужно только ему помощь. Но кто поможет? Должники отказались. Вассалы слабы. Остается кто? Получается, только наемники, на которых, из-за блокировки в Гринготтсе большей части средств, сейчас денег нет, а те, что есть, за них никто не будет связываться. Привыкли все, что Малфой всегда платит очень хорошо, и цены выставит даже по нашим меркам чудовищно высокие. Как этого избежать? Быть может, использовать посредников, или основной целью назначить кого-нибудь другого, более дешевого, а отца включить в графу заодно и остальные за небольшую доплату, кого бы подставить за место себя. Но ему сейчас не до этого, да и отношения у нас не такие теплые. Гойл, может быть, тем более там и лорд остался жив и на свободе. ХММ, Крэп, ха, надеюсь, тебе учиться у лорда и отдыхается легко и приятно, потому что с 1 сентября ты будешь бегать по моим приказам, как даже домовые эльфы не бегают. Все теперь зависит от меня. Сохранение и приумножение богатства, связи, будущее рода Малфой, все в моих руках. И стоит ли при таких ставках прислушиваться к неудовольствию какого-то там Крэбба? Нет, конечно же. Для чего иначе, как не для принесения пользы своему сюзерену, существуют вассалы? Высокопарно подумал Драко, вытянул руку вперед, чуть повернул ее, чтобы перстень наследника стал виден лучше. Полюбовался немного и резко сжал ладонь в кулак. «Да, отец, я справлюсь», — громко и уверенно произнес он. Нарцисса Малфой, незаметно наблюдавшая за своим единственным сыном из коридора через открытую дверь, отвернулась и в отчаянии прикусила губу. «Нет, он не справится», — с болью в душе признала она. «Мы с Люциусом так и не смогли достойно воспитать его. Но если сыну не справиться одному с навалившимися на него проблемами, это совсем не повод опустить руки и отдать рот на растерзание. Не смея оскорбить страшного хозяина судеб Малфоев даже в мыслях, нарцисса закончила нейтрально. Ему не справиться одному, ХМ. Да, мой сын один. Но кого же я могу попросить о помощи? Кто же захочет и, что важнее, на самом деле сможет мне помочь? Может он, конечно, в такие долги влезать очень неприятно, но чего стоит мое самолюбие по сравнению с жизнью сына, мужа, да и моей в том числе? Пусть твой долг тобой уже закрыт, но... «Надеюсь, ты все еще помнишь, кто протянул тебе руку дружбы в трудную минуту, Северус, в незримом списке судьбы, озаглавленном. Ведьмы, крайне недовольные собой этим вечером, значилась фамилия еще одной волшебницы. Правда, у этой причиной возмущения был не собственный педагогический провал, единственный воспитываемый ребенок, племянница, вполне ее устраивала и своим поведением, и оценками засов». А сложившаяся в последнее время крайне неприятным образом ситуация на работе, сидя в снимаемой для нее министерством квартире, ибо родовой монархат был разрушен во время войны, так до сих пор и не был восстановлен, некогда и ни на что, а жить-то где-то надо, волшебница вспоминала последние события, и как ни крутила она факты, как ни пыталась собрать из них другую, более приглядную картину, складываться во что-то иное они не собирались. Под нее, главу департамента магического правопорядка Амелию Боунс, к кто-то усиленно копает. Нет, для стороннего взгляда все выглядело как бы вполне себе невинно. Просто из уст персон, имеющих серьезный политический вес, доносилось легкое недоумение, пожелание работать чуть более споро и искреннее сочувствие тяжелой ситуации, в которой оказалась сейчас силовая часть министерства. Ведь с момента официального признания воскрешения Волдеморта из мертвых на ДМП и Аврорат вылилось настоящее море негатива. Причем как со стороны министра, так и со стороны простых обывателей. А все потому, что магическая Британия как будто сошла с ума. Слишком многие под шумок решили разрубить узлы давно назревших и перезревших конфликтов, сваливая результаты разборок на так удобно вернувшихся к жизни упивающихся. Из-за этого ДМП ежедневно тонул в поступающих с мест сигналах. Отупивающиеся напали на мой дом и украли дрова и 3,5 пары старых носков. И да Волдеморт, это моя теща под оборотком. Заберите ее в Азкабан. А ведь каждое письменное обращение, попавшее в департамент, фиксировалось специальным артефактом, заносилось в общую книгу и по каждому в обязательном порядке нужно было провести определенный набор мероприятий. А это силы, время, затраты и совсем не бесконечные человеко-часы служащих ее департамента. В итоге и стража, и патруль, и даже Аврорат, хотя это вообще-то было не его обязанностями, все они разом и дружно увязли в мутном потоке рутинных проверок. Были отменены отпуска и выходные дни, а все службы охраны правопорядка перешли на экстренный, 24/7 график работы. В полупринудительном порядке были приняты обратно недавно уволенные за мелкие проступки и, как говорят маглы, вышедшие на пенсию, а также объявлен расширенный набор в ряды стражи. Дознания производились по упрощенной процедуре. За заведомо ложное сообщение о налете упивающихся стали назначать штраф. Доходило до того, что некоторые на полном серьезе предлагали выдать каждому патрульному или стражу по маховику времени. К сожалению, все принятые меры пока помогали слабо, вроде бы усиленная после прошлой войны, а сейчас, как оказалось, заметно проржавевшая машина принуждения забуксовала в болоте ложных сигналов. И ведь не отбросишь ни один, а вдруг именно этот, правда, найдут Волдеморта, убьют, и все, наконец, закончится. Совершенно естественно, что, несмотря на все попытки ДМП обработать каждое обращение, очень многие из них по чисто техническим причинам оставались без своевременной реакции. И это несло серьезную угрозу Амелии Боунс. Если поднятая испуганными и обиженными обывателями волна негативных откликов перехлестнет определенную планку, то первой искупительной жертвой на алтарь общественного мнения станет управляющий ДМП. Плохо управляющий ДМП. Недоумение тогда может моментально трансфигурироваться в неприятные подозрения, пожелание лучше работать, в обвинении в служебном несоответствии, а искреннее сочувствие, в требовании освободить себя от непосильно тяжелой ноши. Плохо то, что такая атака началась. Сплетни, что я окончательно потеряла хватку, пока еще робки, но они уже есть и день ото дня набирают силу. Еще хуже, что все эти слухи подкрепляются неприятными для меня примерами, размышляла Боунс. Конечно, понятно, что неудачи случаются у всех, но кто и когда в грязной политической борьбе будет использовать справедливый и непредвзятый подход к освещению информации? Да никто и никогда. Это же азы аппаратных игр. Поймать, а лучше, подготовить самостоятельно проблемную жизненную ситуацию ловушку для объекта интриги. Скомпрометировать, например, не заметив достоинств противника, а еще лучше представить их с такой стороны, что они будут выглядеть недостатком, выпятить его ошибки и дать им гипертрофированную оценку, раскрутить травлю, уйти ослабевшего и протолкнуть на освободившийся пост нужную кандидатуру. Причем выигрывают тут все, кроме того, кого ушли, ибо каждый пошедший по цепочке на повышение освобождает свое место кому-то внизу. Крэп, скривилась Амелия, вспомнив неприятную для нее фамилию. Именно его выталкивают на передний план. Как же? Самое громкое из последних поражений этой Боунс, и всем плевать, что по факту именно этот щенок, а не я, и заплатил штраф, и лишился движимого имущества, и до сих пор формально находится под следствием. Так нет же, все упирают почему-то только на то, что я не добилась всего, что планировала, не посадила его. Даже Фадж в свое время попенял мне за промах. Министр может быть в каких угодно хороших отношениях с лордом, но это совершенно не значит, что ДМП не должен работать так жестко, как положено. Дружба дружбой, а строгий ошейник на шее чистокровных должен стабильно выполнять свою функцию удержания на цепи. как девочку тогда отчитал, будто бы я этого не понимаю, да еще и Питер этот. Поднявшаяся буря помимо проблем подарила отличный шанс удовлетворить личное любопытство, ведь в особых условиях сбор информации о старом покровителе можно было вести куда более решительными методами, с помощью надежных сотрудников, которые, к глубочайшему сожалению Боунс, так и не стали ее личной дружиной. Она выяснила, что уши Дэвиса торчали около практически каждого источника слухов, пусть не близко, пусть однозначных, пригодных для суда доказательств найдено не было, но Амелия была процентов на 80 уверена в том, что с подачи именно лорда Дэвиса и началась кампания по ее массовой дискредитации. Ну а то, что доказательства только косвенные, так в таком деле умные, а глупые отсеиваются гораздо раньше, следов не оставляют. А если следы и оставлены, то в 99 случаях из 100 они не что иное, как провокация третьих лиц. Неужели полученный в далеком прошлом отказ стать его любовницей явился причиной такой вот последовательной нелюбви? Нет, нужно быть справедливой и не льстить себе. В каком-то роде, да, за холодность мне бы отомстили гораздо раньше. Скорее тут дело в том, что с того самого момента, как я отработала свой долг, из актива Дэвисов я стала их проблемой. А что делают с проблемой? Ее решают. Хочет повторить уже однажды удавшийся прием? Снова заиметь карманного главу ДМП? Впрочем, если вся та информация, что я собрала на него и его род, правда, если все выводы, прямо следующие из нее, не глупые совпадения и не моя паранойя, то ничего удивительного в таком поведении нет. У Питера есть вполне себе уважительная причина и бояться меня, и стараться заиметь контроль над главой ДМП. Если я права, то уж кого-кого, а вот Дэвисов с полной ответственностью можно тогда назвать классическим образцом предателя крови. С информацией складывалось все слишком хорошо, точнее, очень плохо. Настолько плохо, что Боунс, дабы проверить реакцию на угрозу, даже решила пробить Дэвиса лично. Вызвала Питера в министерство и намеками донесла до него, что знает о нем очень многое. К сожалению, Питер Дэвис оказался опытным политическим борцом, и никакого иного результата, кроме удивленно поднятых бровей и презрительного хмыканья, получено не было, как не было выявлено последующей слежкой каких-либо действий подозреваемого. Были, правда, в разговоре ответные намеки, но кто же на таком уровне балуется пустыми угрозами? Обычно, улыбаясь, без всякого предупреждения сразу бьют насмерть. Но она пережила войну и знает, за какую сторону волшебной палочки браться. Вот только в своей интриге, дорогой мой Питер, ты немного просчитался, выставил вперед молодого Крэбба. Неплохой ход, согласна, совсем независимый лорд, и друзей мальчишка находит как-то невозможно быстро и вроде бы совершенно сам, для последнего в нищем, полностью в долгах роду. Верю, что делает он все сам и совсем без твоей помощи. Отводя от себя подозрения, ты даже ничего про возможную помолвку дочери с ним в последнее время не говоришь. Вот только одного ты не учел. У соплюх, без ума первый раз втрескавшихся в самого милого мальчика на свете, язык совсем без костей. И как мне передает Сьюз, кто бы мог подумать, откуда именно придется черпать информацию. По словам одноклассников, лучших друзей Крэбба, Трейси с полной уверенностью примеривает на себя титул леди Крэбб. А раз в курсе этого друзья, то общение парочки вышло совсем на иной уровень. Тот, когда скрывают пока от всех вовне, но уже не скрывают от своих, то есть все уже решено, но пока, тайна. А ошибка твоя, Питер, в том, что стоит мне побить этот твой независимый козырь, как все преимущество пропадет, а обвинение рассыпется. Более того, правильная контрпропаганда качнет отведенный тобой маятник общественного мнения назад, сметая незадачливого интригана, и все приложенные тобой усилия пойдут на подъем моего авторитета, а не наоборот. Толпа любит униженных и оскорбленных, особенно если у них хватает сил громко и показательно расправиться с обидчиками. Так что Крэбба определенно нужно серьезно и, важно, показательно придавить. Вот только как это сделать, если на его стороне мой непосредственный начальник, первый заместитель министра магии? Слова Долорес были предельно однозначны. Как было бы хорошо, если бы Крэбб подставился сам, поймать бы его на чем-нибудь очень серьезном, за что обычно судят по упрощенной схеме, а сейчас и вовсе. Например, схватить за руку при покушении на министра, или при попытке пробиться в Азкабан или свалку. Эх, мечты. А почему мечты? Что нужно сделать, чтобы Крэбб оказался в нужном месте в нужное время? Это, и вот это, и, наверное, Так, ХММ, а не так уж и много, а очень любопытно. О, начнем, пожалуй, именно с Эмбридж. Недавно она как раз сетовала, что не знает, что именно подарить одному весьма серьезно выручившему ее юноше, любящему мужские игрушки. Выручившему, ха, старая развратница. Интересно, а мелкая Дэвис знает, с кем нарабатывает опыт ее жених, и как она к этому относится? А если не знает, то не стоит ли ей открыть глаза, а что подарить? Да конечно же сильных и рабски преданных магов. А вот Трейси Дэвис, в отличие от мучающихся бессонницы из-за дурных мыслей взрослых волшебниц, улыбаясь, тихо и спокойно спала в своей кровати. Ведь снился ей невероятно хороший сон. Сон, в котором она, прямо в центре большого зала, на глазах у завистливых подруг, выходит замуж за Винсента Крэбба, лорда Крэбб. Рядом стоят министр магии Фадж и директор Дамблдор. Первый обещает сделать ее своим заместителем вместо Эмбридж, а второй предлагает репетиторство в изучении лучших косметических чар. Одним лишь правителями дело не ограничивается. Зал полон народа, и каждый в порядке живой очереди подносит к столу преподавателей, за которым сидят молодожены, богатейшие подарки. Их уже целая горка, подобно сваленной варварами перед троном вождя после грабежа города добычи, скопилась на специальной платформе. Только что в сторону отошла задавака Гринграсс. Тоже мне, некоронованная королева, сама новых чулок чаще раза в месяц не покупает, а гонору, гонору. За Гринграсс на возвышение всходит Булстраут. Милостиво, как никогда не получится даже у Гринграсс, Трейси кивает своей давней подруге. Открытая искренней улыбкой отвечает на ее стандартные пожелания счастья. И наслаждается подсердечной бессильной ненавистью в глазах Мелисенты. Уже поздно, милочка, уже поздно, он теперь мой, навсегда. Центр большого зала сейчас свободен, ибо наступило время танцев. От стыда за свою неуклюжесть все гости отошли к стенам. Поддерживаемые в воздухе магией Хогвартса, Трейси с Винсом легко и грациозно, подобно бабочкам, кружатся в воздухе в древнем прихотливом магическом танце, исполнявшемся, по преданиям, только на балах у сидов. Все завидуют нам, все женщины хотят моего мужа, но он принадлежит мне и только мне. Наступило время смены блюд. С ловкостью и умением Трейси отдает распоряжение домовым и покорному молодому мужу. Между делом она показывает Винсу письмо от Блейза Забини, не смогшего прийти на празднество из-за траура. Но моему мужу все равно. Его глаза видят только меня одну. Даже француженки Вейла убегают из зала, осознав, что ни их тела, ни их магия не могут отвлечь Винса от меня. Ничего, сквозь сон проносится в голове у Трейси мысль. Именно так все и будет. Никуда ему от меня не деться. От предсказанной судьбы не уйти. Скоро. Глава 66. Охота на Каркарова. Части. Летать во сне – это приятно. Но когда такой воображаемый полет оканчивается вполне себе реальным жестким приземлением. Уй, вскрикнул я от внезапной боли и проснулся. Первое, что я увидел, распахнув глаза, это голый пол без признаков какой-либо постели. Судя по всему, вложенная в чары копирования и увеличения магия истощилась, поэтому пробуждение произошло от удара о камень, который никак не могли смягчить вернувшиеся к своему натуральному размеру маленькие клочки ткани и пара травинок. Вскочив и начав материться, я не сразу осознал, что ни единого звука у меня изо рта не вылетает. Кто-то наложил на меня заклинание немоты. Развернувшись, я увидел Финч Флитчли, который сидел на стуле и в интернациональном жесте молчания прижимал указательный палец к губам, и Хопкинса, что взглядом указал на двух оставшихся Сонь, Эрни и Энтони. «Понятно все с вами», — подумал я. Беззвучно хмыкнув, я кивнул головой и отправился из спальной комнаты в туалет. Сделав пару шагов по коридору сквозь полуоткрытую дверь, я услышал тихий шлепок и тишину. «Ха!» Вот и следующий проснулся. Утро перед боем началось с глуповатой, но все же шутки. Ну и пусть, расслабиться немного, подумал я. Уж лучше так, чем сковывающие члены страх и желание сбежать. Мрачно почесывая синяки и исколотую травинками кожу, мы дружной пятеркой хаффлпаффцев плелись в сторону местного общего зала на завтрак. Чуть позади нас показно легким прогулочным шагом шествовал Энтони и упражнялся в искусстве тонкой, предельно ехидной насмешки. Для этого у рейвенклавца была достойная причина, с ним шутка с исчезающей кроватью не сработала. Нарочно, кстати, никто специально ничего такого не планировал. Просто Уэйн, как самый слабый среди нас маг, упал на пол первым. Осознав, в чем дело, он решил никого не будить, а дождаться естественного, так сказать, пробуждения, и второго проснувшегося, Джастина уговорил, а потом они вдвоем легко уговорили третьего. Такие вот милые детские подколки, которые нагло обломал им Энтони. Чертов Голдстин оказался настолько хорош, что его заклинание копирования продержалось до прихода посланного всех разбудить Петтигрю. И теперь в ответ на особо удачные заходы рейвенкловца всем хаффлпаффцам приходилось либо молчать, либо что-то негромко ворчать. Общий зал не встретил нас тем, чего я ожидал в нем увидеть. Никакого бардака и сине-зеленых лиц, только чистота, порядок и веселые, малость нетерпеливые лица с аппетитом завтракающих упивающихся. Как будто бы магии не бухали здесь вчера до самой поздней ночи. В который раз убеждаюсь, что в бытовом плане магия, несомненно, великая вещь. Антипохмельное зелье полностью устранило негативные последствия вчерашней пьянки для здоровья и настроения, а Иваниска, грязь, объедки и пустую тару. Маленький глоток и пас с рукой, которые мгновенно убирают все неприятные последствия вчерашнего. Разве это не мечта? Эх, мне бы так в молодости. А то после веселого пятничного вечера сначала первую половину субботы приходишь в себя, а потом вторую, прибираешь весь тот бардак, что был сделан накануне, мысленно позавидовал я волшебникам. Быстро позавтракав и магией очистив стол от объедков, все сконцентрировали внимание на вставшем во главе стола Джейка Беразье. Ожидалось классическое производственное совещание накачка начальством подчиненных, так хорошо знакомое мне по прошлой жизни. Итак, начал брифинг Разье. Наша задача – исполнить приговор, вынесенный повелителем Игорю Каркарову, чистокровному темному магу, члену одной сильной древней магической семьи, бывшему члену ближнего круга, бывшему директору Дурмштранга, трижды предателю и отличному примеру того, что доверять континенталам нельзя. Искать нам его не надо, цель уже локализована. Сейчас Каркаров скрывается на севере, в магической Норвегии. Как вы знаете от повелителя, первичную оценку местности, а также очистку подходов от ловушек согласно контракту для нас выполняет гильдия наемников. Она же обеспечивает транспортировку. Вот, на стол была аккуратно положена свернутая бухтой длинная веревка, портключ на север, обратные портключи в форме медных браслетов, у каждого командира четверки, зачарованы на срабатывание по слову Нюхлер. Сразу предупреждаю, помните про полог Мерлина. Если не хотите отвечать на сложные вопросы на таможне, то не вздумайте возвращаться обратно всей кучей. Расписание кто когда доведено до командиров четверок. И не забудьте навести чары отвлечения внимания на свои левые предплечья или залепить метку накладной кожей. Кто не умеет, пусть возвращается магловским транспортом, преодолевает канал вплавь или переходит по дну пешком. Ни я, ни повелитель не потерпим даже непроизвольного предательства. Мешки для добычи, у командиров четверок, берем все. Если кто-то решит скрысятничать, то я этому буду. Разъемерско ухмыльнулся, невероятно рад. Меньше народу, больше доля каждого честного. Особые задачи для каждой четверки я объяснял еще на прошлой неделе вашим командирам. Они должны были довести до остальных. Надеюсь, это сделано. Короткие кивки в ответ. Хорошо, тогда не будем больше останавливаться на этом. Все по плану, кроме одного. Нам внезапно навесили красноречивый взгляд в мою сторону. Хаффлпаффский балласт. Как я не уговаривал повелителя, но избавиться от них мне так и не удалось. Проверка, скривился и мотнул головой Джейкоб. Так что вы, школа-то. Редкие угодливые смешки под взглядом нового фаворита Вальдемарта быстро утихли. Раз уж навязались, держитесь позади и не лезьте под руку. Добрые дяди все за вас сделают, и вам нужно будет только прикончить пару-тройку пленных. Но если не хотите, теперь он пристально смотрел прямо на меня, возвратиться в магловском коробке из-под спичек, даже не мечтайте выказать эти несомнения в моих приказах. Сегодня моими губами говорит сам повелитель, и неповиновение мне будет неповиновением ему. Кто-нибудь хочет узнать, тон Джейкоба стал вкрадчивым, как лорд Вальдемарт наказывает не за небрежение, а за прямое неповиновение. Моя команда замотала головами. Это хорошо. Еще учтите, что остаться чистенькими не получится. Когда мы возьмем Каркарова, то прежде чем убить, каждый из вас попрактикуется на нем в Круциатусе. Впрочем, я не ограничиваю вас в пытках. Если хотите порезать, там, или еще чего, все возможно. Это понятно? Теперь парни закивали. Нагнетать ужас у Разье получалось на отлично. А вот анализировать, максимум на троечку. И все это очень, очень хорошо. Отморозков, пьянеющих от одной только мысли о пролитии крови, у меня в команде нет. А это означает, что мотивация, отлично срабатывавшая на мелких, но мечтающих стать крупными, гопниках из Лютного, здесь моих к упивающимся не приблизит, а только оттолкнет. При таких раскладах играть доброго полицейского мне будет не только приятно, но и легко, удовлетворенно подумал я. Вопросы есть, у меня, поднял я руку. Чего тебе, Крэп? Магическая Норвегия. Как она комментирует присутствие Каркарова? Зачем тебе это? Затем, что хотелось бы заранее знать, как если что реагировать? Вдруг там будут ихние, местные авроры, наши действия тогда каковы? Стоять на месте и делать вид, что мы просто проходили мимо и остановились полюбоваться местными достопримечательностями. Бежать, сражаться и умирать, что, уже пересрался. Попытался поддеть меня разве? Нет, не хотелось бы подвести учителя, небрежно бросил я в ответ, напоминая Джейкобу, с кем именно он разговаривает. Там не должно быть никаких авроров, после паузы произнес Джейкоб. А магическая Норвегия никак не прокомментирует наших действий, потому что даже спрашивать о ее желании или нежелании никто не собирается. Мы, в своем праве. Но если случится что-то непредвиденное, то вы все должны помнить нашу главную задачу. Именно ей следует руководствоваться. Во исполнение воли повелителя допустимы и наш арест, и наша гибель. Неудача же, никак нет. Еще вопросы, молчание в ответ. Тогда с инструктажем, закончили. Всем, 5 минут на сборы. Каждый, кто опоздает или потеряется, будет считаться дезертиром. Это ясно? Спросил Разье. Да, ответили упивающиеся, и побежали в выделенные им хвостом комнаты за своими вещами. Крэп, остановил меня оклик Разье. Да, подойди. Ну, выполнил я приказ. Твой учитель не поставил условия обязательного твоего возвращения назад здоровым, наклонившись к уху. Тихо, чтобы не слышали задержавшиеся в комнате бойцы. Ни его насторожившаяся тройка, ни моя напряженная пятерка, произнес Разье. Даже и не мечтай дать слабину или ударить в спину. Я буду очень внимательно следить за тобой. Вот, сука, как чувствует. Подумал я, и, опомнившись, отвел взгляд. Я дурак, какой, нахрен, чувствует. Это же магия. Тут есть гребаная легилименция, а стопроцентная защита от нее у меня только в Хогвартсе. Стоп. Если бы он точно знал, то есть прочитал меня, разговаривали бы мы совсем в другом месте. А раз это не так, то, следовательно, сейчас у него именно что звериная чуйка работает. Залогом твоего хорошего поведения будут жизни твоих друзей. Ты понял меня? Хорошо, справившись с мгновением слабости, я уже совершенно спокойно пожал плечами. Я все понял, действительно все. Если человек усиленно старается лишить меня последних сомнений в принятом решении, то кто ему в этом виноват? Как любил говаривать один мой старый приятель, каждый пинок я сам себе злобный Буратино. Кстати, это очередной наглядный урок излишне эмоциональному мне. Яркая и открыто выражаемая ненависть – отличный повод для врага напасть на тебя первым в качестве превентивной самообороны. Лучше уж, как там на Востоке. Я пошире распахну свои объятия, чтобы поглубже вонзить нож в спину. Да и привычки, прививаемые английской аристократией еще в детском саду, нужно бы себе заиметь. 4 минуты спустя 42 человека плотно ухватились за расстеленную на поверхности стола веревку. «У нас есть еще немного времени. Все здесь, все хорошо держатся?» – спросил Разье. «Да, никто ничего не забыл? Палочки, мешки, портключи? Нет». После паузы помотали головой командиры четверок. «Тогда приготовиться. 3, 2, 1. Сейчас. Пошли, драконоборец». С чем можно сравнить перемещение межконтинентальным портключом, сделанным четвероногим магом? Подумал я, разгибаясь после наконец-то прекратившегося острого приступа морской болезни. Поднявшись с четверенек на корточки, я подождал еще пару минут и осторожно попробовал встать на ноги. Мне это даже удалось, и слегка покачиваясь, я наконец огляделся по сторонам. Природа на месте финиша была такой живописной, что прям хоть сейчас да на туристическую открытку. Ярко-зеленая трава луга, на которой мы приземлились. Покрытые лесом и мхом суровые скалы укрывают от ветра ровную, как зеркало, поверхность большого озера с кристально чистой водой. Пронзительно синее небо, которое редко когда увидишь в Хогвартсе. Яркое, но совсем не жаркое солнце своими лучиками дотягивается до каждой капельки воды и играет с ними радугой. Какая-то совершенно кукольная в своей изящности и аккуратности избушка на заднем плане, и дружные стоны магов, портящих пейзаж своими совершенно неуместными здесь мантиями черного цвета, а траву, полупереваренным завтраком. Наверное, именно так себя чувствует слитая в мойку грязная вода, протискиваясь на высокой скорости по гнутым канализационным трубам в подобии русско-американских горок. Продолжил я размышлять, на автомате пересчитывая по головам прибывших межконтинентальным портключом магов. От одной только мысли о классическом американском аттракционе желудок снова подскочил к горлу, а во рту появился кислый привкус. С сожалением подумав, что акваментиим, но все же фляжку с настоящей водой носить с собой не помешало бы, я все же кое-как обуздал свое нутро, благодаря чему смог не присоединиться обратно к большинству магов, все еще продолжающих исполнять на Лукарию Рогалетто. «Надо пойти послушать», — подумал я, глядя на направляющегося в сторону аборигена Фразье. Естественно, гильдийцы своих работодателей встречали. Сторона исполнителей контракта была представлена стандартной гильдейской пятеркой, но беседу с заказчиками собирался вести их командир в одиночку. Заинтересовавшись, я подошел поближе и окинул наемников изучающим взглядом. Лично мне маги знакомы не были, но ничего удивительного в этом тоже не было. Я работал на гильдию совсем недолго, познакомиться успел далеко не с каждым, ну и, в конце концов, вполне возможно, что исполнять такие контракты маги ходят под какой-нибудь скрывающей личность магии, типа оборотки. Взлом чужой защиты для последующего убийства хозяина – это все же не всецело одобряемая магическим обществом охота на диких тварей-людоедов и не вскрытие древних гробниц. Между тем, чем ближе я подходил, кстати, остальные командиры тоже стали подтягиваться на шум, тем лучше понимал, что разговор идет очень непростой. «Не могли нормально сделать», — практически кричал Разье. «Кто оплатит неустойку? Потому-то я и назвал создавшего портключ мага четвероногим. Судя по качеству портала, руки у него росли оттуда же, откуда и ноги». Мысленно согласился я со своим временным командиром, и в скором времени — трупом. «Кстати, а курс-то уже шестой пойдет. Пора начинать тренироваться в подъеме, имея в прицеле задание основателей. Разве-то все равно конец, так почему бы мне не использовать полученный материал в качестве учебного, дабы не запороть потом Дамблдора? Неустойку? За что?» — почти натурально изобразил удивление гильдейский маг. «Все прикоснувшиеся к портключу успешно, живыми и здоровыми, перенесены в требуемую точку. То есть артефакт сработал полностью штатно. Так какие тогда могут быть претензии? Кстати, если я не ошибся в подсчетах, потеряшек в нашем отряде действительно нет. А это значит, что в этом гильдеец прав на 100%. Но, блин, качество полета. Претензии?» — задохнулся от ярости Разье. «Да у меня сейчас весь отряд небоеспособен. Полностью. За сколько заплачено, настолько и отработано», — спокойно ответил командир пятерки. «Никто вас не заставлял экономить на мягкости переноса. Ха-ха-ха. Узнаю старый добрый гильдейский подход, никнота сверхобговоренного контрактом. И что мне теперь, по-вашему, делать?» — продолжал беситься новый любимчик Вальдемарта, оказавшийся на поверку не таким уж и хладнокровным. «Это не мои проблемы. Ждите», — пожал плечами гильдиец. «А могут стать и твоими. Бош, ты готов ответить за свои слова, или за порчу здоровья ограничишься малым Вергильдом?» Успокоившийся Разье не постеснялся в открытую наехать на гильдейского мага. «Не нарывайся, Инзилофе», — голос мага резко похолодел. И как только Джейкоб понял, что этот маг именно немец, английский у него, на мой взгляд, чистейший. «Ты думаешь, что один справишься с нами пятерыми? Как видишь, я не один», — мотнул себе за спину головой Разье. «Как я вижу, у тебя за спиной четыре десятка полуживых тел, имеющих все шансы легко, болезненно, но медленно перейти в разряд трупов. Не говоря уже о том, что скажет твоему хозяину мое руководство. Готов рискнуть, клейменный раб?» «Стой, Джейкоб», — подбежавший Кэмпбелл с лету включился в разговор. Даже схватил за руку зарычавшего Разье и принудил того опустить палочку. «Да он, помолчи, Силенция». И повернувшись к командиру гильдейской команды, Майкл спокойно и чопорно произнес: «Прошу нас извинить, ощущения от перемещения превысили предел наших негативных ожиданий. Мы никаких претензий по этому вопросу не имеем». Подождав немного и поняв, что продолжения не будет, немец убрал незнамо каким, но совершенно незаметным образом появившуюся у него в руках волшебную палочку. Сделал пару жестов своим, чтобы расслабились, и с явно слышимым разочарованием в голосе произнес: «Жаль-жаль, компенсацию гильдия за ваши трупы срубила бы знатную. Ладно, вернемся к заказу». «Угу», — кивнул Кэмпбелл, взявший переговоры в свои руки. «Договор в силе?» Да. Ловушки сняты? Да. Мы расчистили дорогу до двери ото всех найденных ловушек. Найденных? А где гарантия, что не осталось каких-нибудь еще не найденных? Наша репутация. Нужно быть моим учителем, чтобы сделать что-то такое, чего я не обнаружу. А там точно не он. Почему вы так в этом уверены? А вдруг? Потому что я своими собственными руками хоронил то, что от него осталось после незамеченной и сработавшей ловушки с драконьим пламенем. А в качестве гарантии я готов лично пройти всю дорогу до двери и открыть ее для вас, раз уж вы такие трепетные. Снимая ловушки, взломщики проклятий рискуют жизнью гораздо раньше, сильнее и чаще любых других магов. Не нужно кичиться собственной сомнительной уникальностью, справившийся с Силенцией Разъевсей еще никак не мог остыть. Сколько всего вы нашли? Перебил его Кэмпбеллу. 23. И как они на ваш взгляд? Пришлось повозиться. Порядка половины, вполне себе даже на уровне. А три и вовсе, заставили меня хорошенько попотеть холодным потом. Вас не заметили? Перед тем, как начать, мы накрыли дом полусферой с обратным пологом невнимания. И она до сих пор действует. Для находящихся внутри снаружи нет ничего интересного. Хаем, неплохо. Вас все устраивает? Тут же поинтересовался гильдейский маг. Вы готовы закрыть контракт? Не прямо сейчас. Мы все же воспользуемся вашим предложением. Проводите нас? Хорошо. Никаких проблем, пожал плечами немец. Дверь вы, естественно, не открывали? Буркнул пытающийся докопаться хоть до чего-нибудь разве. Нет, только сняли с нее все ловушки. С этой стороны, что внутри, сами понимаете, за пределами обязательств по нашему контракту. Без претензий, быстро прокомментировал Кэмпбеллу. Обязательства, обязательства, прошипел Джейкоб, крайне недовольный встреванием Майкла в процесс командования вообще и в разговор в частности. Думаю, через полчаса мы будем готовы, ждите. Как вам будет угодно, кивнул немец. Кстати, остановил Кэмпбелл собравшегося было уже уходить мага. Насчет обязательств по контракту. Да, какие-то еще, как вы это говорите, проблемы. Нет-нет. Просто у меня есть полномочия от заказчика изменить его условия. По взаимному согласию, естественно. И, заинтересовался маг, нам хотелось бы нанять вас для работы и внутри дома. Исключено, интерес мага как-то резко потух. Естественно, оплата будет отдельная. Нет, расценки по контракту из категории повышенной сложности. Нет, стандартная стоимость дважды. Причем вторая, вам лично. Нет, трижды. Дело не в деньгах. Замялся явно смущенный озвученной суммой, так и не назвавший даже своего гильдейского прозвища маг. Все же наемник всегда остается наемником. Менталитет зарабатывания денег своим мечом подразумевает весьма гибкую этику, подумал я, но следующие слова немца показали, что я оказался совсем неправ в своих предположениях. Есть правила, которые нельзя нарушать, к сожалению. На этом нет, которое на самом деле четкое нет, а не может быть, разговор увял. Разъезд с Кэмпбеллом пошли в сторону хижины, но не к единственной заросшей мхом двери, а куда-то в сторону прикрывающего от чужих взглядов угла. Гильдейский маг отправился в противоположную сторону, к своей четверке. Я же, как тот Буриданов осел, остался на месте, разрываемый желанием задать множество невероятно важных вопросов одновременно и той, и другой стороне. Немного поразмышляв, я пошел вслед за немцем. В конце Кэмпбеллу, кстати, нет ли здесь какой-либо возможности поиметь чего-нибудь полезного либо с отца, либо с отвергнутого сына, в отличие от Континентала, никуда от меня в ближайшие месяцы не денется. Наболтаюсь еще, извините, можно задать вопрос, догнал я мастера-взломщика проклятий. Конечно, парень, спрашивай. Правда, я ответить на него не обещаю, но попробовать-то ты можешь. Откуда вы знаете про метку? Задал я первый из череды появившихся у меня серьезнейших вопросов. Все же такой халявы, как поиск любого меченого мага, в каноне не было даже у Дамблдора. П.Ф. Парень, мы здесь не овец, как вы на своем острове, постоянно прехаем, любите, германский маг начал свой ответ с оскорбления. Подначку я пропустил мимо ушей. Не понять, что по какой-то неизвестной нам причине гильдейскому магу надо спровоцировать ссору с заказчиком при формальном исполнении контракта, это быть совсем уж по уши деревянным. Плюс тренера у меня были великолепные, один Снейп, козел, чего стоит, чтобы перестать вестись на такие детские подколки. К тому же, как там говорили мои знакомые местные аристократы, настоящий английский аристократ сам себе хозяин, и сам решает, что оскорбление, а что нет. Так что с волками жить, по-волчьи выть, не увидев в моем ответном взгляде ничего, кроме искренней заинтересованности, маг нехотя продолжил. Это не секретная информация. Для того, чтобы найти все ловушки, нам пришлось хорошенько поработать. А именно, развернуть в секторе входа вскрытое поле ритуальных фигур. Большое поле, которое, в отличие от малого или специализированного, реагирует на любые проявления магии. Любые артефакты, чары, ловушки, оно находит все. В том числе оно не могло не среагировать и на рабские метки на большинстве твоих товарищей. Видимо, клейма были наложены относительно недавно, так как не успели органично интегрироваться в нативную магию носителя. «А на мне есть такая метка?» – спросил я. «Нет, но есть много чего другого». «ХММ». «Да, а чего?» «Заинтересовало?» «Ха, только вот эта информация как раз секретна. Знания являются собственностью гильдии и доступны только при обучении в нашей школе». «Слышала такой?» «Да, я знаю. Дважды, перед каждым контрактом мне предлагали, но я отказался». С откровенным намеком «я не чужой» закинул я удочку. Авось, выгорит, а нет, так ничего и не теряю. Зря, уже совсем другим взглядом посмотрел на меня маг. Серьезно, зря, время, и дорого, пожал плечами я. Хорошее образование никогда не стоило дешево. А ваш Хогвартс хоть и дерет со студентов совершенно безумные суммы, но уже давно не дает такового. Только время зря тратите. Ню-ню, как же... Каждый кулик свое болото хвалит, да и вряд ли у гильдии, которой лет 300 всего, имеется такая библиотека, как в Хогвартсе. Хотя они, 100%, стремятся догнать и перегнать. Знание, сила. Подумал я, каков радиус поиска большого поля ритуальных фигур? Продолжил я спрашивать. Ха, усмехнулся моей наивной наглости маг. Хотя бы подсказать, какая именно фигура поймала метку можете? После короткой паузы спросил я. «Извини», — развел руками немец, — «не выгорело». «Увы, не чужой совсем не обязательно синоним свой». «Печально, но ожидаемо». «Жаль», — кивнул я в ответ. Осознав, что тут на халяву больше никакой важной информации не обломится, я пошел потрошить разъездным билом. С ними у меня пойдет совсем другой разговор. Позиция и не хочется отвечать, а придется, очень удобно. Ведь если слишком сопротивляться расспросам блатного меня, то может случиться так, что вопросы им будет задавать уже не здесь, понятное дело, кто и, главное, как, нет, конечно же, может быть, все будет совсем и не так, может быть, все обратятся Вальдемартом в шутку, может быть, за мою обиду меня же и накажут, но, ведь вполне возможна и обратная ситуация, смотря в каком настроении будет учитель. Во всяком случае, я бы на их месте полностью исключать такого варианта не стал, и поэтому отнесся бы к вопросам гонористого подростка с повышенным вниманием. Глава 67. Охота на Каркарова. Часть 2. Вроде расстояние до хижины было небольшое, но преодолевалось достаточно долго. Брел я нога за ногу по той же самой причине, по которой рядовые упивающиеся отвалили подальше. Уж слишком горячо там проходила беседа. Ни словечко ни до кого, понятное дело, не долетало, но догадаться об этом можно легче легкого. Полок от подслушивания блокировал только звук, а вот видео оставлял неизменным. Ну а сцена вежливые, бесконфликтные переговоры обычно не сопровождаются хватанием высоких договаривающихся сторон друг друга за грудки. И уж точно в ответ они не крутят болевыми приемами руки. Не лезь не в свое дело и паны дерутся, а у холопов чубы трещат, вечные истины, отлично знакомые не только упивающимся, но и всем тем, кто да вообще всем, у кого есть голова на плечах. Пока шел, в качестве разминки для ума на основе сформированных психологических портретов Рози и Кимбелла продумывал подходящие реплики, которые могли бы привести разговор к тому, что видели мои глаза. «Ты что творишь?» «Забыл, кто здесь командир?» «Этот Джейкоб сжимает в кулак мантию Майкла у того на груди». «Жизнь тебе спасаю, идиоту!» «Легко вырывается из захвата Кимбеллу». «Если бы я не вмешался, тебя бы уже кончили разрушители проклятий». «Ты обязан подчиняться мне, это важнее всего остального, важнее всего исполнение воли повелителя, а мертвым ты ее никак не исполнишь, ты еще долг жизни потребуй от меня, и потребую, и перебьешься». Незаметно для себя я подошел так близко, что тренировать воображение стало не нужно. Разговор слышался сначала настолько плохо и тихо, что приходилось шагать как можно мягче и напрягать слух, а потом, с каждым новым шагом вперед, все лучше и лучше, тем более, они в качестве страховки обычно не снимают ловушки, а всего лишь перенаправляют условия срабатывания на свою команду, понимаешь меня?» — со злостью шипел Кэмпбеллу. «Никогда так больше не делай, иначе я тебя накажу», — с такой же злостью отвечал Розье. «Ты поосторожнее со словами». На этот раз в голосе Майкла холодная угроза. «Не вечно тебе быть голосом лорда. Да и кто кого еще накажет? Хочешь проверить? Всегда к твоим услугам. Но...» Кэмпбелл задумался и уже совсем другим тоном произнес. «Не сейчас, струсил», презрительно выплюнул довольный своей маленькой победой Розье. «Нет, просто не хочу оказаться на месте того, кто будет оправдываться перед повелителем за провал миссии. Не умеешь держать себя в руках, зелье перед делом попей успокоительных. Ты, я, а что-то не так?» Пободавшись взглядами, теперь уже Розье неожиданно миролюбиво произнес, сменив одну острую тему на другую. «С чего ты вообще вылез со своим предложением? У меня слабенький дар в предвидении. Предчувствую я только неприятности и только для себя, зато без всяких заклинаний. Повелитель об этом знает, поэтому настоятельно посоветовал. Если я почувствую что-то нехорошее, попробовать нанять гильдию на работу внутри. А ты почувствовал?» «Да, и что именно? Это все смутно, и не передать словами. Я просто чувствую, что впереди нас ждут проблемы, серьезные». «Ясно. Будем настороже. Кстати, а откуда у тебя деньги?» Удивился Розье и с подозрением добавил. «Ты же говорил, что на эту миссию выгреб все, что у тебя было. Соврал, а кто сказал, что они у меня есть?» «Да ты лгун!» — восхитился Джейкоб. «Еще какой! Стоп! Ты что, хотел кинуть гильдию? Ну ты и... Я не знаю даже кто. Слышал, поди, истории, что с такими умниками бывает. Уж лучше бы к гоблинам в банк полез. Не так больно. Во-первых, гильдию так просто не кинешь. Они не первое столетие свои контракты заключают и оплату с заказчика взыскивают. Но на всякий случай я готовился и к такому. А как?» — с любопытством спросил Джейкоб. «Ну, это связано с последними веяниями в департаменте финансов Международной конфедерации магов. С признанием расписок официальным документом образовалась некоторая возможность попробовать в таких вот полевых условиях, когда не пошлешь сову проверить платежеспособность клиента, заплатить с пустого счета. А смысл? Это все равно же долг. Смысл в том, что работа будет уже сделана, а долг можно будет отдать, или попробовать не отдать, потом. Конечно, там много нюансов, но, хмм, а во-вторых, и гильдия, и гоблины, если повезет, могут и промахнуться, или же просто махнуть рукой и не искать. Повелитель же не промахнется никогда. Хочешь, чтобы следующий внутренний круг начинал свою службу с того, что, как лис в норе, затравливал уже нас? Никто из нас не каркаров, ни у кого из нас нет собственного манора в волшебном месте. Так что уж лучше я потерплю злобу нелюдей и ненависть гильдии, чем услышу в свой адрес: «Ты сильно разочаровал меня, от лорда. Он, вон, даже своего давнего приятеля не пожалел, и Малфою досталось. Кто мы на их фоне? Ты на Малфоя не равняйся. Мы за всю жизнь столько денег не заработаем, сколько он может потратить за один поход в косой. Да и я о том же. У нас нет выбора. Гребаный Малфой», — сплюнул Розье. «Из-за него все, да, были бы у нас проебанные им суммы, наняли бы кого угодно, хоть Фаджа. Это да, деньги любят все. Влегкую бы и нормальный официальный портключ купили, а не этот выкручивающий нутро ужас. И право официальной охоты. Да проще тогда сразу же было бы контракту гильдии перекупить. Они бы нам этого Каркарова сами приволокли, бантиком перевязанного. А ты чего здесь трешься?» Майкл наконец-то обнаружил тихо подошедшего меня. «Подслушиваешь?» «Нет, слушаю. Кто тебя звал сюда?» — с угрозой в голосе спросил меня Розье. «И кто тебе разрешил вмешиваться в наш разговор?» Возможность разрядить оставшийся негатив о третье лицо Кэмпбелла тоже полностью устраивала. «Я сам, и я еще пока не вмешиваюсь», — независимо ухмыльнулся я. «Буду я еще подчиняться всякому расходному материалу», — подумал я, не отводя наглого взгляда от Розье. «Что ты мне вообще можешь сделать?» Мой посыл Джейкоб понял правильно и нахмурился. Видимо, тоже не смог так вот сразу представить себе, где и как он может меня наказать и при этом пережить последующее недовольство Волдеморта. «Какой-то слишком ты дерзкий», — наконец нашелся он. «А знаешь, что лорд приказал мне потренировать тебя после задания? Уж поверь, я со всей ответственностью», — выделил он это слово, — «подойду к приказу повелителя». «Эй!» — крикнул он и махнул рукой собравшимся в свой отдельный кружок старшим четверок. «Что встали? Давайте сюда все идите». За командирами потянулись и их преданные соратники, так что вскоре вокруг нас собрались абсолютно все англичане. «Что делать, вы знаете», — бросил Розье, но появилась дополнительная информация. Кэмпбеллу, да, гильдийские отказались от найма, от очень сладкого контракта. Насколько я слышал, единственное из гильдийских правила, которое в нашем случае может послужить причиной такому отказу, это железное не воевать против своих. Майкл Кэмпбелл сделал выразительную паузу. И чё? Спросил из заднего ряда кто-то из числа особо умных рядовых упивающихся. Мда, с кем приходится работать? С легким разочарованием подумал я, порядком уже отвыкнув от общения с настолько простыми людьми. Кто бы что бы ни говорил про Хогвартс, следует честно признать, что настолько тупых там не было. Хитрые, что прикидывались дурачками, такие были, да, академически слабее остальных, куда уж без них. А вот идиотов, идиотов не было. А то, кирпичная твоя голова, что внутри нас ждет охрана из гильдии. А это, как минимум, одна боевая пятерка. Меньшими отрядами они редко нанимаются, с тяжелым вздохом пояснил Майкл. Поэтому будьте особо внимательны и предельно осторожны. Но также не забывайте, что за каждого взятого в плен мага можно получить выкуп. Кэмпбелл попытался напоследок поднять всем настроение. Гильдия всегда освобождает своих, поэтому выкуп ожидается очень крупный. Все слышали? Тогда, вперед, построиться четверками. До двери идем след вслед за наемником, приказал Розье. Эй, Бош, иди сюда, давай, показывай. Гильдийский маг легким, прогулочным шагом, с улыбкой глядя на неуклюже передвигающуюся за ним цепочку англичан, дошел до двери и приглашающе приоткрыл ее. Получив роспись на контракте, немец насмешливо поклонился, мне показалось, с отчетливой издевкой пожелал нам удачи и отпарировал прочь. За ним дружно последовали остальные маги его команды. Как только чужие глаза исчезли, так сразу же Флойд достал что-то вроде здорового, кованого вручную огромного гвоздя и с силой утопил его в землю рядом с собой. Поводил над ним палочкой, дождался нужного визуального эффекта, шляпка на глазах растворилась в земле, и с удовлетворением кивнул. 300 метров диаметром. Часа два продержится, произнес он странную фразу, показавшуюся странной только мне, потому что Розье ее, похоже, отлично понял. И портключ, и аппарация, только лишь уточнил он. Да, шансы снять, ну, за те же два часа. Понятно. Я думаю, нам как раз хватит. Тогда, внимание всем, без дела не орем, своих прикрываем, глядим в оба, наверняка будут ловушки, не разбредаемся по сторонам и ничего не трогаем. Все трофеи, после, убедившись, что его услышали, Розье скомандовал, приготовились, вперед. И выполняя команду, первая четверка нырнула в широко распахнувшуюся от удара дверь маленькой, одно, максимум двухкомнатной хижины.